Все задвигались, с готовностью стали уступать дорогу, сжимаясь и делаясь плоскими. А тоже были, видно, люди непростые. Дамы вставали на цыпочки, желая углядеть, кто ж там идет-то. Впереди шествия Данилов заметил маленького человека с черной бородкой, верткого, легкого и решительного. Он и придавал движению ритм и важность. То был известный социолог Облаков, доктор наук. Данилова в какой-то компании знакомили с ним, у Добкиных, что ли. К удивлению своему, Данилов увидел среди прошедших и известного ему директора магазина Галкина. Дама в зимнем парике обернулась к Кудасову и Данилову, вся возбужденная и пылкая. — А вон тот-то! Тот, кто в сером костюме! — Комментатор-международник по телевизору выступает, — обиженно сказал Кудасов. — И сюда просочился. — Да нет, не тот в сером костюме, а который в сером костюме сзади шел. — Врач. — Косметолог? — Диетолог. — А гинеколог где же? — А я почем знаю? Сердитый Кудасов отвернулся от дамы. Прохождение комментатора-международника в числе распорядителей, видно, поубавило в Кудасове куртуазности. Важные люди прошли, закрыли за собой дверь. В прихожей сразу стало шумно. В очереди вот-вот должно было возникнуть движение. То, из-за чего не выспались и не курили в коридоре, начиналось. — А вы что же, не сумели сюда пробиться? — сказал Кудасов. — Или проспали? — Да как-то недосуг было. — Вот и зря. — А, впрочем, я вас знаю, — покачал головой Кудасов. — Вы человек беспечный. Живете только нынешним днем. Думать о будущем вам и в голову не приходит. И детей у вас нет. — Да уж, куда тут? — вздохнул Данилов. — Номер первый! — деловито прозвучало в прихожей. И стали номера по очереди проходить в комнату с комиссией. Или как там ее называть. А оттуда возвращались вскоре и теперь уже довольные шли к выходу. Очередь двигалась потихоньку. Данилов расстегнул все пуговицы пальто, а лохматую нутриевую шапку, чудом купленную ему Муравлевым в пригородном меховом ателье за 20 рублей, повесил на криво загнутый угол оцинкованного корыта. Он прикинул в уме скорость движения очереди и понял, что проведет здесь полтора часа. — Ну, Клавдия, — погрозил он подруге профессора Войнова. Впрочем, и сам он был хорош. Но вот отметился Кудасов, улыбаясь и засовывая бумажник в потаенный карман пиджака, прошел мимо Данилова. А через четверть часа вызвали и номер 217. Данилов двинулся было на вызов, но вдруг ему стало жалко нутриевую шапку, висевшую теперь от него далеко, не хотелось бы ее терять. А тут еще прихожую пересек со сковородкой в руке, направляясь, видно, на кухню румяный 30-летний отрок ростовцев. И Данилов отметил, что обаятельный то он обаятельный, но в сущности пират и, наверное, где-то прячет клад. — Номер 217! — сказали опять. — Ну, ладно, — подумал Данилов. Шапка не инструмент, да и демонических сил здесь нет. И он пошел в большую комнату, видно, столовую. — Номер 217! — Да, — улыбнулся Данилов, — 217-й. И он предъявил ладонь с чернильными цифрами. Спрашивал не Облаков, социолог и доктор наук, хотя Данилов сразу понял, что он тут главный, а крупный пегий человек в пушистых баках и усах, сидевший на три стула левее Облакова. Он держал ручку и имел перед собой зеленую тетрадь, то ли ведомость, то ли вахтенный журнал. Вообще же люди, сидевшие за пустым обеденным столом, накрытым индийской клеенкой в шашлычных сюжетах, а их было 9 человек, походили на приемную комиссию, хотя Данилову и трудно было представить заседание приемной комиссии в комнате с телевизором, старенькими тумбочками в балясинах, ореховым трюмо, мраморным рукомойником и немецкими ковриками на стенах. Гуси на них паслись и прыгали кролики возле склонившейся к ручью Гретхен, видимо, дочери мельника. При этом люди за столом опять показались Данилову такими значительными и большими, что Данилов сразу же почувствовал расстояние между ними и собой. Он даже заробел на мгновение, будто он стоял теперь у подножия пирамиды Хеопса, по новой науке Хуфу. А эти люди глядели на него с последних великаньих камней пирамиды. — Ваша фамилия? — спросил пегий человек. — Данилов, — ответил Данилов. — У нас таких нет, — сказал пегий человек. — Я за Соболеву, Клавдию Петровну, — сказал Данилов. — Отчего она доверила вам? — Я ее бывший муж, — сказал Данилов. Пегий человек с сомнением поглядел на Облакова, тот наклонил голову и сказал: — Бывшим мужьям доверять можно. Все же покажите какой-нибудь документ, — сказал Пегги человек. Он изучил театральное удостоверение Данилова и его паспорт, а данные паспорта, серию, номер, каким отделением милиции выданы и когда, записал в зеленую тетрадь. — Хорошо. Мы отмечаем Соболеву. — Я могу идти? — спросил Данилов. — А взнос? — Какой взнос? — 15 рублей. — Она мне ничего не говорила, — сказал Данилов. — При мне нет 15 рублей. Она попросила отметиться, и все. Придет в следующий раз и заплатит. Она прекрасно помнила об этих 15 рублях, — мрачно заявил человек в красивых очках. Именно его Кудасов назвал международником. Данилов ему явно не нравился. — Вы займите 15 рублей, — доброжелательно сказал Облаков. — Наверное, в очереди у вас есть знакомые. При этих словах директор магазина Галкин принялся рассматривать кроликов Милы Гретхен. — У меня здесь нет знакомых, — сказал Данилов. Он был рад тому, что Галкин отвернулся. — Ну, — развел руками Облаков. — Придется Соболеву, Клавдию Петровну, — строго сказал Пегги человек, — перенести в конец очереди. Новый номер ей будет назван при уплате взноса. — Как же так? — растерялся Данилов. — Она забежит сегодня и уплатит. — Правила очереди серьезные и незыблемые. Мы исключений не делали и делать не намерены. — И вообще, — сказал международник в красивых очках, на Данилова не глядя, — я полагаю, у нас нет никакой необходимости вступать в дискуссии со случайным посетителем. В тишине Данилов с некой надеждой посмотрел на Облакова, но и тот был незыблем. — Спасибо, — сказал Данилов. — До свидания. Ему даже не ответили. — Серьезные люди, — подумал Данилов. Нутриевая шапка благополучно висела на неровном загнутом углу оцинкованного корыта, и Данилов ее тотчас же снял. — Цела шапка-то, — подумал он растроганно. — И верно, серьезные люди. С такими можно иметь дело. И опять в прихожей появился румяный Ростовцев, окончивший 2 института. Махорочный дымок исходил из его федоровской трубки, а на плече у Ростовцева сидел зеленый попугай. — Нет, точно злодей, — рассудил Данилов. На воздухе Данилов подумал, ну вот будет Клавдии наука за ее скупердяйство. Однако тут же нашел, что чувствует себя обиженным или раздосадованным, будто это его, а не Клавдию, упрекнули в забывчивости и легкомыслии и перенесли в конец очереди. Он видел теперь в истории с лишением номера попрание справедливости. — Какое они имеют право? — взмутился Данилов. — Нет, это дело так оставить нельзя. Да их разнесу! Кто же мне бюрократы? Он позвонил из автомата Клавдии. — Данилов, слушай! — горным ручьем зазвенело в трубке Клавдия. — Я тебе звоню, ты вот где. Я тебе сейчас все расскажу. Как у нас идут дела с Войновым? Ты порадуешься за меня сейчас, скажи, ты отметился? — Я-то отметился, — сказал Данилов. — И прекрасно, я всегда знала, что ты чудесный, милый человек. Слушай, я вчера вязала Войнову шерстяные носки. Ты знаешь, чего мне это стоит? Ну, я связала пятку и при этом поддерживала с ним светский разговор. А утром, представь, он любит морковное желе и бульон с фрикадельками. Я все приготовила, да еще как! Мне хоть бы раз связала носки, — подумал Данилов и сказал сурово, — уволь меня. Меня не интересуют ни пятки, ни фрикадельки, ни профессор Войнов, ни твоя у него стажировка. — Ну, Данилов! — Я-то отметился, но тебя не отметили, а перевели в конец очереди. — Я так и знала. Так и знала. Ты пожадничал. Не надо было ставить меня в глупое положение. Могла бы предупредить о взносе и передать мне деньги. Ах, наказание какое, ты просто бессердечный человек. Ну, свои бы дал. Или занял у кого. Спасибо за совет. Что же делать-то теперь? Не знаю. И кто эти будохлопы, хлопобуды эти? Тише, тише. Это тайна. Вот и хорошо. И все твои заботы будут для меня теперь тайной. Список я тебе перешлю по почте. Погоди, это не для телефона? Ты где? На Горького. Сейчас зайду в кулинарию. Хорошо, через 20 минут я буду там. Нужна ты мне, — думал Данилов, стоя в кофейне бывшего магазина «Украина» и пережевывая бутерброд с жирной, словно на ней полагалось жарить, любительской колбасой. Как все было нелепо. Сам он, Данилов, стоял на краю жизни. Вихри внутренней музыки и предчувствие того, что он в музыке должен сделать, мучили его. Наташа, несмотря на все отчаянные усилия воли Данилова, никак не выходила из его сердца и его души. Альт, может быть, исчез навсегда. И каково

Нынешним своим положением я довольна. Вот ежели все выйдет у меня с Войновым, я и совсем на время успокоюсь. Но на время. Ведь жить-то надо страстями. — Страстями? — спросил Данилов. — Да, — сказала Клавдия Петровна. — Страстями. Ты живешь чувствами, а мне нужно страстями. Это не я придумала, это нынче стиль такой. — Я знаю, что это не ты придумала. — А теперь у меня все есть. Или с Войновым будет. Я женщина заурядная, но своего стою. Я в соку, я красивая. — Я красивая, а, Данилов? — Красивая, — согласился Данилов. — Что нужно женщине? Слава? Удача в общественной деятельности? Я проживу без них. Я и так эмансипированная. Слава деловой мне и за даром не надо. Она не по мне. Я смотрю на работу как на свободу от домашних дел, унизительных для женщины, отупляющих ее. Вон, взгляни на свою знакомую Муравлеву. Она вся погрязла в бездуховности, одна коса оттуда торчит. И то натуральная. И перегрузки мне не нужны. Они вообще для любителей. Славы иной, увы, я уже не получу. Мне не стать ни Софи Лорен, ни Надеждой Павловой. — А если бы ты вовремя постаралась, — спросил Данилов, — ты что же, стала бы ими? — Ах, отстань. А слушай серьезно. Итак, отбросим славу и подвиги, остается любовь. Остается вечная и главная мелодия женщины. И здесь для меня первое правило — не быть в любви несчастной. Но и не делать несчастным мужчину или мужчин. — Естественно, не таких мужчин, как я, — сказал Данилов. — Сам по сути, Володенька, ты человек неустойчивый и легкий. Ты можешь увлечь неопытную и доверчивую девушку с пылким воображением и без приличного туалета, но составить счастье женщины с богатой и требовательной натурой ты не способен. Ты вот даже 15 рублей. Хотя я не жалею о прошлом, и за квартиру я тебе благодарна. Но профессор Войнов — сильная и деловая натура. Ты, Данилов, оркестрант. Войнов даст мне все. То есть я и сама бы этого всего достигла, но уж когда Войнов... возьмет меня под руку, я словно бы иной персоной стану. На другие места мы станем садиться. И уж с этих мест на худшие меня не пересадят. Я и салон заведу. Прости, но, скажем, Волконская Зинаида была интересна гостям. Умела и музыку писать, и стихи, и играла неплохо. Какой ты, Данилов, бестактный. Твоя Волконская была бездельница, а я работаю для народа. 40 часов в неделю. Но это одно про Войнова, а другое... У меня теперь будет машина. И не «Жигули», а «Волга». Дача. Не садово-огородный сарай, а приличная профессорская дача в Загорянке. Квартиры будет две. — Две? — встрепенулся Данилов. — Что? — взглянула на него Клавдия Петровна. И, сообразив, что разговор может принять неловкий для нее оборот, заторопилась. — И надо будет обязательно выехать за границу. Войнов уже согласился вывести меня хотя бы года на три. И ему нужно для работы. Но, конечно, не в Турцию. Что там в Турции? Они, турки эти, в гаремах с утра до вечера пьют кофе и душат свободы. Есть же и другие страны. Италия, Франция, Англия, наконец. И оттуда Войнов сможет взглянуть на турецкие проблемы. — Сможет, — кивнул Данилов. — Но я увлеклась. Я же про другое тебе хочу сказать. Про Хлопобудов. И сейчас я всем довольна. А через 10 лет? Или через 20? Или 30? Что мне будет нужно тогда? Теперь ты понимаешь, почему я записалась в очередь? И даже не в одну, а в три? Хлопобуды завтрашним днем, что ли, торгуют? Да не торгуют. Как они могут торговать? Странный ты человек, Данилов. Они его и не предсказывают. Просто они все делают по науке. Ведь могут демографы сейчас точно сказать, сколько детей надо рожать женщине в 80-м, 90-м, 2000-м году, чтобы человечество сохранило в нормах воспроизводство своего, прости, поголовья. Или вот лесники. Они тебе назовут, сколько деревьев надо будет посадить через 5, 10, 20 лет, чтобы, как верно поет Золотухин, который был хромой, а теперь бумбараш, и на тот век лесу было, да ой-ой-ой. А уж футурологи те вообще все знают наперед. У них движение каждой пылинки в истории определено. И так, и в процентах, и травки каждой, прозябанье. — Неужто и гад морских подводный ход? — спросил Данилов. — Насчет морских не знаю. Но у нас там есть человек из фирмы «Океан». Он разберется с морской рыбой, если надо. Я тебе азы объясняю. Ты понял? — Угу, — кивнул Данилов. — А наши-то умы из Хлопобудов тоже не последние. Главные в группе — системные аналитики. Их бог — облаков. Они такие движения души ловят, на каких любая машина споткнется. Подойдет моя очередь, они меня всю разумом и чувствами просветят. Ну и медицинской аппаратурой просветят. представит меня в 80-м, 90-м и 2000-м году и скажет, что мне будет нужно и что теперь и тогда мне следует предпринять. При условии, что ты будешь жить страстями. Возможно. Хотя не исключено, что страсти возьмут и выйдут из моды. Аналитики все должны определить с точностью до сезона и участь. Но и мы должны умно, по-научному сформулировать нынешние свои запросы, чтобы не сбить аналитиков с толку. И часто они берут по 15 рублей. Нередко. По графику. Чтобы мы сознавали свою ответственность. Да и что теперь жалеть мелочь? Ведь потом-то как бы не пришлось переплачивать. За что? Ну как за что? Удивилась Клавдия Петровна. Хорошо, сказал Данилов. Ладно. Получишь, положим, ты справку. На 3 десятилетия. Но ты измучаешь себя откровением хлопобудов. Себя нет, других да. К счастью, сказал Данилов, я в твоих дальних хлопотах полезным быть не смогу. Кто знает? Нет, ни в коем случае, испугался Данилов. Эту неделю отдежурю, как обещал, и все. Потому что 15 рублей, сказала Клавдия Петровна. Многие в очереди даже и не ради себя стоят, а ради детей. Хотя и не все рожали. Что же экономить на детях? Потом репетиторам втрое дороже заплатишь. Я о высшем образовании детишкам хлопочет. Кто о высшем, кто о среднем, обязательном. Скажем, как частный вопрос, выясняют и правильно делают. В школы с каким языком надо будет устраивать ребенка через 10 лет? Может, тогда самым стоящим станет исландский язык или там ямайский диалект? Слушай, а вдруг через 10 лет можно будет иметь по 3 детей, подумал Данилов. Ты что же, родишь? Рожу, сказала Клавдия Петровна. А пока будешь терпеть? Я и терплю, ты сам знаешь. Впрочем, это все частности. Частности, согласилась Клавдия Петровна. Для меня частности. Я буду знать главное. А частности сами откроются. Но многие-то именно из-за частности в очереди и стоят. Дуры есть замечательные. Ну и дураки тем более. Уж раз по 15 рублей платишь, то и... А они... Некоторые думают, что через очередь пошьют шубы и пыжиковые шапки по себестоимости. Ждут и туфли на воздушной платформе. Одного типа, видишь ли, манит магический кристалл. А Кудасов, он-то что ходит? Не знаю. Наверное, ему нужны какие-нибудь прогнозы. Я для Войнова тоже кое-что узнаю, если мне его припрогнозируют. Или прифутуруют. Или прифутуруют. А может, Кудасов печется о службе? Тут многие со служебными болями. Ну вот, получишь ты прогноз. И что дальше? Дальше. В группе, кроме системных аналитиков, есть конструктивисты. Вот известный тебе Галкин, директор магазина. Скажем, узнаю я, в частности, что в 86-м году мне понадобится пальто из моржовой кожи. И сейчас же запишусь к нему в очередь. И 10 лет будешь отмечаться? И буду. Зато вовремя, даже чуть раньше, получу вещь. Конструктивисты, они у нас от того конструктивисты, что все наши проблемы, осознанные аналитиками, будут конструктивно решать. Кому какие конструктивисты окажутся нужны, тот к тому в очередь и встанет. Кто к косметологу, кто к начальнику ЖЭКа. Но все в частности. Что же главное? Это тайна. Но я... Тут улыбка слетела на перламутровые губы Клавдии. А я уже знаю кое-что. То есть у меня есть уже сведения. Я не все знаю, но я догадываюсь. Я не скажу, как я узнал и через кого, но поверь мне, у меня есть одна сумасшедшая идея. Достаточно сумасшедшая? Конечно, достаточно. Достаточно безумная идея. Стало быть, и тебе нужны 3 карты. Ах, Данилов! Нежной ладонью Клавдия прикоснулась к его щеке, прошлое растеплив. Если бы ты был Сен-Жермен. Нет, я уж сама все устрою. Но я зачем-то тебе понадобился, раз ты мне все это рассказываешь. Я и сама не знаю, зачем. Может быть, зачем-то. Ну, хотя бы ты поможешь восстановить потерянный номер. Скажешь им, что это ты был виноват с 15 рублями. Мои деньги хотел себе присвоить. Мы вместе пойдем, и ты им что-нибудь скажешь. А к чему тебе номер, если ты и так все узнаешь? Нет. Я обязательно должна получить официальную справку. И потом в очереди интересно. Разговоры, люди, знакомства очень полезные. Через 3 дня мы с тобой пойдем и восстановим номер. Но... Нет, раз уж ты виноват, раз уж пожадничал. И потом вдруг я тебя в свою безумную идею посвящу, а? Тут послышался страшный разбойничий свист. Машины на улице Горького вздрогнули и остановились. Бутерброды и венгерские слоеные пирожки, подпрыгнув с буфетной стойки, посыпались Данилову с Клавдией на столик. «Кармандон, что ли?» — подумал Данилов. Но вот машины проехали, колбасу уборщицы подняли с пола и положили обратно на хлеб, пирожки и бутерброды были возвращены в буфет, а Клавдия все стояла и жадно глядела на улицу, открыв перламутровый рот. Глаза Данилова двинулись по следу ее, и Данилов увидел, как мимо кулинарного магазина не спеша прошел румяный ростовцев с федоровской трубкой во рту. Клавдия решительно запахнула шубу, направилась к двери и сказала Данилову: «Я тебе позвоню, действуй по списку, извини». И была такова.